Амструзер показывала каким-то мужчине и женщине домик, где раньше жила Дороти. «Бедная Дороти», — подумал я. И в этот миг мне было ее жаль. В душе я брал назад все свои упреки. «С тобой Голливуд был безжалостен. Ты бы никогда не стала красть, сумей найти работу в кино». И журналами для киноманов, решил я, Мона тоже была права. Ведь это они заманили сюда Дороти, и что теперь? Потом просто так, без всяких причин, мои мысли вернулись к миссис Смитерс и Тракадеро. И вдруг я вздрогнул от неожиданности. Ведь Артур Уортон сказал мне, чтобы я ему позвонил. Найдя телефон из студии, я набрал номер его приемной. Секретарша спросила меня, с кем говорит, и мне пришлось дважды продиктовать по буквам свою фамилию, прежде чем она записала. Сказала, что посмотрит, на месте ли мистер Уортон, но почти тут же заявила, что мистер Уортон где-то на совещании, и что лучше всего мне бы написать письмо, в котором бы я изложил, что мне от него надо. «Он сказал, чтобы я ему позвонил», — ответил я. «Еще минуточку», — попросила она. Я подумал, не окажется ли и этот проблеск надежды лишь ложным блуждающим огнем. «Сожалею», — сказала секретарша, когда снова взяла трубку. «Мистер Уортон не припоминает». «Послушайте», — буквально взмолился я. «Вы только скажите, что меня ему вчера вечером представила в Тракадеро миссис Смитерс. Он обещал снять со мной пробы». «Пожалуйста, подождите у телефона», — снова сказала она, и в голосе ее звучало раздражение. «Теперь он меня, конечно, вспомнит», — убеждал я себя. «Алло», — снова отозвалась секретарша. «Мистер Уортон говорит, что припоминает вас». И он очень сожалеет, но бывает из города на длительный отдых. Он с радостью примет вас, когда вернется. «Когда это будет?» — заставил я себя спросить. «Месяца через 3-4». «Тогда спасибо», — ответил я, повесил трубку и уставился в окно на растрепанную пальму. «Кому ты звонил?» — спросила Мона. «Никому», — ответил я и отошел к окну. «Одному другу». «То-то я и заметила», — съязвила она. «Ты бы себя слышал». Голос, как у человека, стоящего под виселицей с петлей на шее. Сделав несколько шагов ко мне, она остановилась. «Кто это был?» «Я уже сказал, никто», — отрезал я и вернулся к столу. «Но я же слышала, как ты говорил, что ему тебя вчера вечером представила миссис Смитерс». «Оставь меня, ради Бога, в покое!» — взмолился я. Снова подойдя ко мне, она остановилась. «Не хочу совать нос в твои дела, Ральф», — спокойно сказала она. «Хочу только уберечь тебя от лишних неприятностей. Ты же ужасно доверчив. Неужели до тебя не доходит, что ты слишком доверяешь всем этим людям? Они разобьют твое сердце». «Никто мне сердце не разобьет», — огрызнулся я. «Я всем им покажу, и очень скоро. Я смогу стать самой большой звездой, и раньше, чем они думают». «Звучит уже лучше», — улыбнулась она. «А ты, я вижу, не сдаешься». Зазвонил телефон, и Мона взяла трубку. Услышав голос на другом конце, она не справилась со своим лицом и сунула мне трубку. «Это тебя». Я взял ее, прикидывая, кто это мог быть. «Доброе утро, мой мальчик. Как ты себя чувствуешь в такую ужасную погоду?» «Вполне нормально», — ответил я, пытаясь сообразить, как мне быть. «Ты ведь не сердишься на меня? Нет? Нет». «Это хорошо. Я хочу, чтобы ты со мной пообедал. В Андоме». «Я уже обедал».